Глава 22. Чужой среди своих, свой среди чужих. Весь день проскочил как нечто стремительное, мгновенное, как быстрая фотография на пляже. Я примчался на позиции с пулеметом в руках. Все те, кто был в блиндаже и прятался там, смотрели на меня как-то по-особенному. Это было заметно, чувствовалось и сквозила нервозность в разговорах со мной, а порой и неприкрытая неприязнь. Это было и понятно. Естественно, на фоне моих поступков они все чувствовали себя некоторым образом угнетенными из-за моих решительных действий. Где-то неподалеку работал подъемный кран, который разбирал завалы сплит, и периодически ребята кричали «Вира!». Всех тех, кто был рядом с блиндажом, смывало как водой в летний дождь. Кто-то слышал в этом команду «воздух». Ну, это и понятно, поскольку страх порой сковывает человеческую волю, и это вполне объяснимо. Мы все люди, и это состояние присуще человеку. А им всем нужно было, чтоб я стал таким же трусом, как и они. Это травмировало их психику. В общем, в конце концов, я ушел из этого подразделения. Я ушел в подразделение именно того Сани, Длинного, с которым мы под обстрелом мчались к моему сыну. Так или иначе, Длинный пытался меня прикрывать от осколков. В конечном итоге я был принят ребятами, которые душевно меня приняли, и мы чувствовали себя одной командой. И вот тут-то и пришла команда на ротацию. Пришла несколько неожиданно, хотя она давно должна была случиться. Буквально через несколько дней мы покидали аэропорт, наши позиции, окопы и блиндажи, в которых мною было написано очень много, аж две книги. И для меня это было очень важно, потому что я вырвался из оков глупого и надменного руководства, и самое главное, я оказался рядом с сыном Атаром. Наш батальон снимался и по частям перемещался. Таким образом, одни из первых уехали медики и кухня. Мы с ребятами оставались на позициях до самого последнего, прикрывая ротацию наших войск, на тот случай, если вдруг врагу вздумается совершить какую-нибудь каверзу. Мы выполнили свою задачу. Настал и наш черед. И вот рано утром, в среду, 13 июля, на Кразе мы мчались по взлетной полосе и покидали Херсонский аэропорт, воспоминания о котором будут долго будоражить память. Мы ехали в Антоновку, населенный пункт, который находится выше по Днепру на 35-40 километров. Из блиндажа мы забрали почти все необходимое, что пригодилось бы нам на новом месте службы. И мы прибыли. Какое-то количество подразделений разместилось в заброшенной части, какое-то в военном городке, где служили украинские герои. Именно туда, в городок, был направлен медсанбат, и именно туда добрался и я. Пораспрашивав, где расположились медики, я направился к ним и, уже подходя, увидел сына, который бросился ко мне. Я обнял моего мальчика и, как всегда, поцеловал в макушку. Нам нужно было поговорить о многом, хотя после артобстрела прошло всего 4 дня. И мы говорили. Самым интересным оказалось то, что сын меня сразу огорошил вопросом. «Папа, ты уже знаешь?» «Что я знаю?» «Как? Нам же с тобой дают отпуск». «Как?» Вот тут уже удивился я. Да позвонил полковник из штаба и сказал, что нам двоим дают отпуск. А еще добавил он, что это больше заслуга твоего отца. Моему изумлению не было предела. И уже завтра, 14 июля, мы с сыном едем в отпуск с войны домой. Мы с сыном разошлись, каждый к себе в подразделение, чтобы уже встретившись завтра рвануть в долгожданный отпуск. И целый вечер я перебирал свой вещмешок, чтобы взять с собой самые необходимые вещи, которые после пожара в терминале Херсонского аэропорта во время артобстрела 15 марта 2022 года успели накопиться, поскольку нам периодически выдавалась гуманитарка. Носки, маечки, полотенца, зубная паста, бритвенные принадлежности и что-то еще другое. Все это несколько обременяет военного человека, когда вещей чересчур много, когда жалко что-то выбросить и таскать обременительно. Буквально еще вчера глубокой ночью противник, запуская свои разведывательные летательные аппараты над нашими позициями, пытался вновь выяснить степень нашей боеготовности. И тогда, когда небо прорезали сотни и сотни очередей из разнокалиберного стрелкового оружия, мне думалось о доме, о сыне и о многом хорошем другом. А вот уже сегодня приятная неожиданная новость. И опять на страницах своей книги я повторюсь, нужно только выучиться ждать. Когда умеешь ждать и знаешь, сколько нужно ждать, тебе становится проще.